последнее время в литературной творческой группе «15 апреля» создали роман «Утренняя заря» автор Ли Тоньгу из серии книг «Бессмертное руководство». Роман рассказывает о том, как великий руководитель Ким Чен Ир с твердой решимостью прославить Корею в поддержку высокого замысла вождя отца оставляет бессмертные заслуги во имя студенчества в университете имени Ким Ир Сена.